Режиссер и труппа. Лобановский после прочтения моих книг о нем соглашался далеко не со всеми выводами. Обратимся к стенограмме нашего телефонного разговора, произошедшего в мае 1991-го. «Совсем я не понял, как это Лобановский конфликтовал с Блохиным». В его голосе слышалась вопросительная интонация. Но он вовсе не дожидался от меня ответа, а излагал на этот счет свои мысли. Причем начал не с футбола, а с театральных примеров. Вот когда мне стало ясно, что просмотр Лобановским во время его отпускных дней спектаклей Ленинградского Большого драматического театра БДТ, общение со многими известными актерами и выдающимися режиссерами – это не просто хобби. Георгий Александрович Товстоногов, в общем-то, демократичный человек, считался со своими артистами, говорит Лобановский, но демократичность его заключалась в том, что он выслушивал актеров. Если те ему что-то доказывали, он соглашался. Не доказывали, он просто выражал интеллигентный протест. Вот, например, репетиция. «Кирилл, ты выйдешь с этой стороны сцены», — говорит он Лаврову. «Как с этой?» — парирует актер. «Какая разница? Я с той выйду». Георгий Александрович спокойно повторяет. «Нет, ты должен выйти с этой». Начинается полемика. И снова, не повышая голоса, Товстоногов поднимается со своего места и говорит: «Ну, если вы сами без меня можете поставить спектакль, я не нужен и ухожу». И уходит. Совершенно спокойно, ни с кем не ругается. К нему приходят интеллигентные люди и просят: «Объясните, почему?» «Видите ли, меня не интересует, с какой стороны вы выйдете», поясняет Георгий Александрович. «Это точно. Но меня интересует то, что я вижу в целом. Не Кирилла Лаврова или Олега Борисова, а в целом то, что я должен увидеть. Поэтому я говорю, вы выйдете с этой стороны, вы с той, а вы подниметесь из зала. Я хочу видеть общую картину, а не частности». Лобановский словно бы иллюстрирует тонкие взаимоотношения актеров звезд ленинградского БДТ и выдающегося режиссера, привел немало других примеров. При этом называл фамилии Смоктуновского, Доронина, Юрского. Потом коснулся известных ему коллизий и московской театральной жизни. «Я беседовал с Юрием Петровичем Любимовым. Он сам себя называл жестким, хотя у него в труппе были такие выдающиеся личности, как Высоцкий, Филатов и другие. Меня называют деспотом», — рассуждал Любимов. «Мне говорят, что я не даю возможности раскрыться талантам, что я их загоняю в какие-то рамки. А где лучше театр? Где демократия? Покажите мне, пожалуйста, где?» То есть он не отрицал, что у него театр режиссера. А есть театр актера, где полная импровизация. И лишь после этого довольно обстоятельного экскурса в мир театра Лобановский перешел к футболу, словно бы продолжил ответ на поставленный им же вопрос, был ли у него конфликт с Блохиным. «У меня с любым игроком, начиная от великого и кончая мальчиком, естественно, с учетом индивидуального подхода, строятся одни и те же взаимоотношения», — говорил Валерий Васильевич. «Почему? Потому что я на поле вижу спектакль, а не замечаю игроков. Их должны замечать зрители, журналисты, давать оценку, кого-то отметить, что он сделал в матче больше, другой меньше. Да, но в рамках спектакля. Из рамок выходить? Нет. А вот в рамках? Давай, твори. И самое, наверное, интересное, что талантливый игрок Блохин работал все время в рамках. Выходя на поле, люди должны выполнять определенные функции. Есть требования общего характера. Выполняя их, твори, показывай себя. И это ни в коей мере не глушит творческого игрока. Боже упаси! Наоборот, это развивает. Лобановский привел пример выдающихся звезд мирового футбола и снова вернулся к Блохину. «Поэтому я прочел и удивился», — сказал Валерий Васильевич. «Может быть, это Блохин так понимает, что я с ним конфликтовал? Но у меня с Олегом были совершенно нормальные отношения. Абсолютно. Впрочем, как и с другими игроками, которым я не давал гарантии, что они будут играть в основном составе. Были такие, которые спрашивали: «На следующий год вы даете мне гарантии?» «Как я могу дать гарантии?» «Никому. Зависит от того, как вы подготовитесь, как будете реализовывать то, что вам предложат. И я всегда говорил: ты вправе выбирать, но гарантии тебе дать не могу». Поэтому некоторые уходили, причем очень спокойно. То есть ни с одним человеком я не поругался, никого не отчислил. Уходили сами. Потом, бывало, просились назад. Так что конфликт искусственно как-то выглядит. Не только с Олегом, но и с другими. Преувеличен. Думаю, что это эмоции, связанные с амбициями, какими-то притязаниями. Помните, я писал о своем твердом убеждении в том, что Лобановский так и не стал великим тренером. Но, утверждая так, считал, что это не вина, а беда этого человека, бесспорно талантливого и одаренного, израсходовавшего много сил и здоровья, нервной энергии и интеллектуальных ресурсов. Представляю, каково ему было читать мои оценки. И безмерно благодарен Лобановскому за интеллигентность, чувство такта и терпимость, которые он проявил в том телефонном разговоре со мной. Я немного не понял, как же все-таки оценить труд тренера. «Каковы критерии?» — сказал Валерий Васильевич и сделал небольшую паузу. Но мне было ясно, что и на эти свои вопросы он не ожидает моих ответов. «Для оценки нужно обычно иметь критерии», — спокойно продолжал Лобановский. «Просто сказать, что тренер хороший или плохой, нормальный или великий, без критериев? Я такого не понимаю. Я всегда считал, что основная заслуга тренера не в количестве побед, хотя это результат его работы, не в количестве поверженных соперников, а ведь это уже не только команда, но и тренер.